Пароход «Нестор-летописец», настырно шлепая волглыми плицами, взбирался вверх по Днепру. Парило. Матросы в парусиновых робах, лениво переговариваясь, скребли палубу проволочными щетками. На крыше рубки, огороженной мешками с песком, потел у расчехленного пулемета боец в черных кожаных штанах. Такой же в коже сосредоточенно сосал цигарку, сидя на зарядном ящике на корме. Привалившись спиной к лафету легкой пушки, гудели слепни, солнце висело в зените. В капитанском салоне, просторном, притемненном, спущенными на окнах занавесками помещении, с живописными третьего ряда пейзажами на стенах, с вытертым, но чистым персидским ковром на полу, сидел во главе стола человек средних лет в низко расстегнутой на впалой груди гимнастерке военного образца. Перед ним дымилась уха в старорежимном кузнецовского фарфора супнике, и водка прозрачным столбом стояла в хрустальном графине. «Ну, давай», — словно делая кому-то одолжение, сказал военный и поднял рюмку. Острая ухоженная бородка дрогнула, усы поползли вверх. «Твое здоровье! Ваше здоровье, Феликс Эдмундович!» — немедля откликнулся его сотрапезник и, широко открыв рот, смаху выплеснул туда водку из рюмки. «Знаешь, Игнат...» Выпив и промокнув губы салфеткой, сказал военный. «А я ведь вместе с ним сидел в бутырках с Махно. Вместе и вышли. 1 марта 17-го. Крепкий орех». «Раздавим!» — бодро сказал Игнат и сдавил наглядно рюмку в кулаке. Потом, коротко взглянув на военного, внес поправку уже торжественным голосом. «Надо будет, раздавим, товарищ Дзержинский». «Давно надо было, Игнат», — сказал Дзержинский, замолчал, задвигал желваками. «Ты здесь сколько сидишь на Украине? Год?» «Месяц еще до года, Феликс Эдмундович». Игнат виновато втянул в плечи круглую башку, неровно поросшую рыжей шерстью. «Что ж до сих пор его не взял?» — спросил Дзержинский. «Манцев не приказывал», — виляя глазами, пробурчал Игнат. «Ты на Манцева не кивай!» — фальцетом крикнул Дзержинский, закашлялся, сплюнул в бутылочку и привычно покосился, нет ли крови. «Манцев — политический представитель ВЧК, а ты — оперативный. Ты своей головой должен думать!» Кривя тонкие вялые губы, он иронически глядел на склоненную Игнатову башку. «Оперативный работник не думает, а действует, не поднимая головы», — сказал Игнат. «Вы сами говорили». «Не совсем точно», — усмехнулся Дзержинский. «Я говорю, действует, не раздумывая, но сначала слушает. Уши у тебя есть? Или тебе их Махно уже отрубил?» «Не отрубил», — Игнат взглянул из-под лобья. «Значит, не отрубил», — гася Игнатов взгляд в рыбьем студне своих глаз, — сказал Дзержинский. «Тогда ты слышал, что говорил товарищ Троцкий? Нам Украина с Махно не нужна. Слышал?» «Так ведь перемирие подписали», — угрюмо возразил Игнат. «Ты что ли его подписывал?» Высоко выгнув брови на желтом лбу, вкрадчиво спросил Дзержинский. «Ты?» «Не я», — признался Игнат. «Твое дело... приговора подписывать», — удовлетворенно сказал Дзержинский. «А перемирие, запомни, для того и заключает, чтобы их нарушить вовремя. Нам Украина нужна без Махно. Налей». Игнат облегченно вздохнул и потянулся за графином. «Ваше здоровье, Феликс Эдмундович. С Грачевой и с этой, что будем делать? Вы сказали обождать». Дзержинский сунул руку в карман галифе, выудил оттуда за цепочку золотые часы и отщелкнул крышки. На внутренней тонкой сверкал мелкими цветными камешками царский орел, на внешней массивной вырезано председателю ВЧК ТОВ Ф.Э. Дзержинскому от доблестных чоновцев. И, отведя руку далеко от лица, взглянул на циферблат. «Давай ее сюда», — приказал Дзержинский и, убрав часы, застегнул пуговицы на гимнастерке до горла, до прямого стоячего ворота. «Погоди! Ты ее прощупал?» «Побеседовали», — качнул Игнат тяжелой головой. «Ну?» «Похоже, что чистая. Сама пришла. В Москву, в театр, в какой-то хочет». «Зачем?» — под тонкими бровями рыбий студень затвердел. Пророс ледяными кристаллами. «Говорит, не понимают ее тут», — сказал Игнат. «Мужичье, мол, сиволапая». «Им чего? Только пой да пляши». «А она, — говорит, — играть хочет в театре». «Может, Задов ее подкупил?» — помолчав, предположил Дзержинский. «А зачем ему?» — удивился Игнат. «Ну, меня, например, убить». Дзержинский положил руки на скатерть и рассматривал свои ногти, аккуратно подстриженные. «Да что вы!» — взбурлил Игнат. «С чего?» «Ты недооцениваешь Задова!» — поморщился Дзержинский. «Это штучка!» «Да кто он такой?» — бушевал Игнат. «Жид чертов, клоун!» «Клоун?» — переспросил Дзержинский. «В Одессе в цирке играл!» — бушевал Игнат. «Да я ему все руки-ноги поотрываю!» Дзержинский зажмурился удовлетворенно. Это он приказал пустить по Украине слух, что начальник махновской контрразведки работал раньше конферансье в одесском кафе Шантане. Слух пророс, Задов выглядел нелепо. «Ну ладно, давай ее сюда», — Дзержинский отдернул гимнастерку. «Лена», — войдя, сказала Грачева, — «я вас знаю, вы Дзержинский. Дайте папиросу». Дзержинский не пошевелился. Игнат широким жестом игриво протянул коробку папирос. «Отстаньте!» — раздраженно крикнула Лена и добавила сквозь зубы, глядя на Игната дерзко, но без злобы. «Мурло!» «А я вижу, вы приятели!» — сухо заметил Дзержинский и снова застыл, обронзовел в своей тесной гимнастерке. Лене Грачевой, актрисе, можно было дать лет немногим более 20. Округлое лицо с коротким, вздернутым носом, с лениво и надменно разомкнутыми губами не выражало ни страха, ни озабоченности, а только нервическое какое-то капризное нетерпение. Крупные, чуть на выкате пивного цвета глаза глядели требовательно. Такая женщина способна устроить скандал, с надменной улыбкой спросить и принять деньги за любовь или выстрелить в человека. На многое способна такая женщина. «Вы плохо представляете себе положение, в какое попали», — опершись ладонями о стол, сухо сказал Дзержинский. «Имя?» «Я же сказала, Лена. Лена Грачева. Сценическое имя Франсуаза Вийон». «Почему Франсуаза Вийон?» — несколько озадаченно спросил Дзержинский. «Так», — дернула плечом Лена. «А вам что, не нравится?» «Чем занимались у Махно?» Недовольно вернувшись к прежнему сухому тону, спросил Дзержинский. «Выступала в концерт на полевой бригаде при отделе пропаганды». «Скучно, как давно известная», — сказала Лена. И, подняв руки, переколола шпильку в скользящих русых волосах. «Как говорится, искусство народу. Противно даже. Искусство ему нужно». «Русское?» «Какая же еще?» Ее передернуло, будто за пазуху пустили льдинку. «Французы у себя в Париже сидят, а я тут на тачанке мотаюсь по всему полю». «Надоело?» — участливо поинтересовался Дзержинский. «Надоело», — сказала Лена и сердито наклонила к плечу красивую голову. «Вас Задов отпустил?» — также участливо спросил Дзержинский. «Нет», — помедлив ответила Лена. «А какой Задов?» «Лева», — сказал Дзержинский. «Лев». «Разведчик?» — уточнила Лена. А потом вдруг улыбнулась, как застольной соленой шутке. «Нет, Он к нам в бригаду не ходил. Видели его когда-нибудь? — повысил голос Дзержинский. — Сколько вы там пробыли? 3 месяца. Нет, не видела никогда. А слышали? Слышала, конечно. Он страшно рассказывает, как черт. Она снова лениво усмехнулась, и было понятно, что говорит о внешности Задова. «Вы можете сесть», — предложил наконец Дзержинский, и бородкой показал на дальний стул. «Так почему же вы ушли от Махно?» «А потому что вы актриса», — выставив ногу в узком высоком ботинке и подбоченившись, сказала Лена. «Театральная актриса, а не какая-то там шутиха деревенская. И хамы всякие пристают». Она досадливо взглянула на Игната. «Резонно», — без улыбки кивнул Дзержинский. «Актрисе нужны поклонники. Хотите, я устрою вам встречу с Луначарским? А там уж вы сами смотрите, что дальше делать». «Можно?» — изумилась Лена. «С Луначарским? А пропуск?» «Вы сумеете сыграть роль соблазнительницы?» — как бы вдруг засомневавшись, спросил Дзержинский. «Да, это если хотите знать мое амплуа?» — уговорчиво зачастила Лена. «Конечно, смогу. Что за вопрос? Соблазнить Луначарского — вот это да. Он, кажется, старик». «Не Луначарского», — спокойно глядя на нее, сказал Дзержинский. «Махно!» «Махно!» — разочарованно протянула Лена и, наконец, села, откинув подол юбки. «Махно! А зачем?» «Это моя личная просьба к вам». Дзержинский развел губы в улыбке, выступили ровные желтоватые зубы. «Ну и проверка ваша, если угодно. И как актрисы, и как честного, преданного нам человека. Ведь вы в Амхат хотите?» «Пить его надо», — подал голос Игнат. «Он не пьет», — повернувшись к Игнату, отрубила Лена. «И потом у него туберкулез. А что, если я заражусь? А что, если я прикажу вас расстрелять, как махновскую шпионку?» Не повышая голоса, сказал Дзержинский. «Вы умная женщина, подумайте сами. Почему мы должны вам верить? Вот вы отказываетесь выполнить наше задание». «А это задание?» — вдруг успокоившись, спросила Лена. «Не поручаю же я вам влюбиться в Махно», — пожал плечами Дзержинский. «Соблазните. Вы актриса, на редкость красивая женщина. А война — это, в конце концов, тоже спектакль. И я поручаю вам главную роль. Давайте по-деловому. Контракт есть контракт. Вы выполняете наше задание, мы выполняем ваши желания. Ну, Москва, Луначарский, МХАТ. И вы никогда больше не вспомните об этой вашей первой главной роли. Я обещаю вам это». «А что за роль?» «Ну, допустим, соблазнила его». Она сделала паузу, а потом... «Это же не балет?» «Это не балет», — терпеливо подтвердил Дзержинский. «Это война. Вы поможете нам ликвидировать Махно?» «Да он меня зарубит», — возмутилась Лена. «Саблю возьмет и зарубит». «Мы вас прикроем», — с нажимом сказал Дзержинский. «Как это прикроете?» — не поняла Лена. Откинувшись на спинку стула, она оглядела озабоченно. Предложение стать убийцей Махно не ошарашило ее, и Дзержинский с удовлетворением это заметил. «Великим женщинам выпадает такая роль», — продолжал Дзержинский. «Женщинам с горячим сердцем, холодной головой и чистыми руками. Ваши дети будут гордиться вами». «Какие дети?» — Лена поглядела на Дзержинского, как на человека, способного на непредсказуемые поступки. «У меня нет никаких детей». «После того, как вы сыграете эту роль», — мягко с нажимом выговаривая слова, сказал Дзержинский, — «вас ждут другие. В блеске славы, в театре, в семье. Только искусство возносит человека на недостижимую высоту. И лет через 30 я приду к черному ходу вашего особняка где-нибудь на Петровке и попрошу билетик на галерку. Обещайте мне». «Обещаю», — мечтательно и жалко глядя на него, сказала Лена. «Честное слово?» — недоверчиво спросил Дзержинский. «Честное слово». Она вытянула квадратик носового платка из рукава, поднесла его к носу, потом к рту, и так сидела, опустив голову. «Игнат, я назначаю тебя телохранителем, товарищ Грачевой», — выдержав паузу, отдал боевой приказ Дзержинский. «Если хоть один волос упадет с ее головы, ты будешь немедленно расстрелян. Сразу после выполнения задания доставишь товарищ Грачева в Москву. Подготовь проездные документы, я подпишу». Игнат беспокойно вертел головой, глядел обалдело. «Вот ваше оружие, Лена», — доставая из ящика стола плоский маленький браунинг, торжественно продолжал Дзержинский. «Скоро он займет свое место на стенде Музея мировой революции. Кстати, из этого револьвера вы можете уничтожить вашего телохранителя, если найдете это необходимым». «Нет, что вы!» — встрепенулась Лена. «Зачем? Он ваш подчиненный, он в вашей власти. А теперь идите отдохните, поспите перед дорогой», — сказал Дзержинский, глядя, как она берет оружие со стола и легко, летуче идет к двери. Дверь притворилась, Дзержинский откинулся на спинку кресла и, покряхтывая, расстегнул ворот гимнастерки. Игнат шумно дышал, не подавая, однако, голоса. «Ты слышал, Игнат, когда-нибудь о Максимилиане Робеспьере?» Тоном, не допускавшим сомнений в том, что положительного ответа он не дождется, спросил Дзержинский. «Не слыхал», — лаконично ответил Игнат. «Ухастыла», — сказал Дзержинский, — «надо подогреть. У меня создалось впечатление, что ты не против небольшого путешествия с этой дамой, а?» «Телега. Бродячая певичка сидит на сундучке. Кучер Игнат погоняет. Изнасильничает ее, и вся песня», — мрачно откликнулся Игнат. «Изнасилуют — злее будет. В конце концов, даже в случае неудачи мы ничего не теряем. Ты-то уйдешь, я тебя знаю, но я не исключаю успеха, девушка подходящая». «Она и меня снимет, не моргнет», — проворчал Игнат. «А вот это не в ее интересах», — покачал головой Дзержинский. «В ее интересах ликвидировать Махно и тем оплатить билет в Москву. Интересы наиболее жизненные для такой складки людей. Ну и ты лоб не подставляй». «На телеге, что ли, ехать?» — покорно вздохнул Игнат. «Телегу с лошадью купишь и поедешь. Действуй самостоятельно. Никаких контактов с нашими людьми нигде. Это приказ». «Ты на чем-нибудь играешь?» «Что?» — не понял Игнат. «Ну, на гармонии», — нетерпеливо объяснил Дзержинский. «На какой-нибудь балалайке». «Я на дудке играл в поселке у нас», — смутился почему-то Игнат, как будто спросили его о стыдном. «Так, для удовольствия». «На дудке», — недовольно повторил Дзержинский. «Ну, ладно. Дудку возьми с собой, может пригодиться. Девушка поет, кучер в дудку дудит. Кстати, ты знаешь что-нибудь о Франсуа Вийоне?» «Это Грачевой кличка», — добросовестно подумав, сказал Игнат. «Мы ей другую кличку дадим». Дзержинский улыбнулся, лицо его стало светлым, мечтательным. «Пусть будет Роза Кац». «Знакомая ваша, Феликс Эдмундович?» — угодливо хмыкнул Игнат. «Сегодня у Махно еврею легче, чем русскому», — пояснил Дзержинский. «Был бы ты еврей, Игнат, далеко бы пошел». Игнат с треском стукнул себя по коленям, стул под ним заскрипел. «С меня еврей, как с дерьма пряник», — отсмеявшись, сказал он. «Не повезло, можно сказать». «Значит, Роза Кац?» «Роза Кац», — подтвердил Дзержинский.